Сначала я достаточно мучительно пытался уловить все связи между болезнью и факторами ее порождающими. И везде видел одно. Все начинается с души. Но я имел слабое представление о том, что такое душа, поскольку я увидел, что болезнь – результат внутренней агрессивности подсознательной. Она, в свою очередь, результат привязанности, а привязанность, в свою очередь, результат утраты веры в Бога и любви к Богу. Я, многократно видя эту цепочку, постепенно стал понимать, как устроен мир и законы, по которым развивается наша душа. Я, как ученый, невольно вышел на понятие «Бог», «любовь к Богу», «непривязанность», а это территория религиозных представлений. И я по привычке брал то, что было. Я пользовался религиозными понятиями, считая их правильными, незыблемыми, и даже подозревать не мог, что они в большинстве своем достаточно наивны и не только не дают реального представления мировых законов, но где-то искажают их. Начав анализировать Библию, я вдруг понял, что учение Христа и привычные религиозные образы и представления – это совершенно разные вещи. Христос говорил об одном, а его последователи твердили другое. Но сначала для меня все понятия и термины были не подлежащими никакой критике. Я просто считал, что они верны и ими пользовался. Я думал, что любовь – это только удовольствие. Я считал, что покаяние – это выпрашивание снятия наказания. Смысл покаяния в том, чтобы упросить того, кто наказывает, не делать этого. Я считал, что молитва – это просьба о здоровье и об исполнении желаний. Я был уверен, что работа над собой – это очищение души от грязи, как помойное ведро. Очистился, через покаяние снял обиды, осуждения и выздоровел. Кстати, так и происходило. О том, что при этом нужно меняться, я даже не подозревал. Я тогда не понимал притчу о семи бесах, поразительную притчу, рассказанную Христом. Когда выгонишь из души одного беса, могут прийти семеро больше. Почему? Для меня это была загадка, я просто пропускал эту притчу. И только многократно, видя, как очистившаяся душа, но сохранившийся неважный характер, к чему это приводит, я начал понимать откровение, изложенное в Библии. Оказывается, очищение души – это не механический процесс избавления от грязи, обид и прочее. Мы должны измениться так, чтобы не обижаться и не осуждать. Если наш характер сохранился прежним, а душа очистилась, мы можем нагрешить еще больше. Болезнь останавливает нашу агрессивность. Но если мы, скажем, очистим душу от агрессивности, мы не будем болеть. А характер без наказания в виде болезни может дальше ухудшаться. И потом опять все равно эта грязь появится, но намного больше. То есть главное условие очищения души – это не механическое покаяние. Это не просто поголодал, отрешился и душа очистилась. Это умение изменять характер к лучшему, вырабатывать божественное качество и преодолевать качество демоническое, как сказано в Бхагавад-гите. Это понимание того, к чему мы стремимся. Оказывается, цель формирует функцию. Неправильная цель – дает неправильное чувство. Но об этом я еще не знал. Я не знал, для чего нужно улучшать характер. Как ученый, я был прагматиком, и тело для меня и здоровье было на первом месте. Я говорил, вы измените характер, вы улучшите, снимете агрессию через покаяние, улучшите свой характер, и вы будете здоровы. То есть я пристегивал здоровье и характер человека, его судьбу. Не к любви, а к техническим моментам воздействия. То есть молитва была для того, чтобы улучшить свое здоровье, характер и судьбу. Но в конечном счете улучшение характера для чего было нужно? Чтобы было благополучие, чтобы были деньги, чтобы было здоровье. Я тогда не знал, что неверная цель рождает деформацию функции, рождает неверные чувства. Поэтому, когда мы молимся только ради здоровья и благополучия, когда мы улучшаем свой характер, очищаем душу ради здоровья и благополучия, то у нас не будет ни здоровья, ни благополучия. Если мы сначала строим стены, потом фундамент, а потом пытаемся приладить крышу, все это сражение обрушится. Оказывается, улучшение характера, то есть приведение души в порядок, нужно для того, чтобы стать истинно счастливым. А истинное счастье есть единение с Богом и уподобление Ему. Я об этом не знал. И вообще мои книги, написание книг было похоже на гонку. Мое несовершенное восприятие мира и непонимание многих истин приводило к тому, что, прочитав книжку, которую я выпустил, послушав то, о чем там говорилось, я часто приходил в ужас, понимая, что я ввел людей в заблуждение, я не дал им правильной информации. Я срочно старался исправить это положение, написав следующую книгу. У меня не было откровения, которое бы расставило все по своим местам. У меня был тяжелый, мучительный путь, можно сказать, спасения моих пациентов и читателей, тех, кто поверил мне. И достаточно мучительно шло преодоление неправильных мотивов. Диагностировать карму, судьбу, нужно не для того, чтобы ее улучшить, а для того, чтобы приблизиться к Богу и стать истинно счастливым. Но это понимание пришло не сразу. И оно приходило через испытания, искушения, достаточно мучительные и часто совершенно безвыходные, с моей точки зрения. А потом все-таки находился выход из этой смертельной ситуации через сохранение любви, через готовность меняться и развиваться. Кстати, я не знал, даже не думал о том, что такое понятие, как работа над собой, должно быть тесно связано с понятием развития и выполнением законов развития. Ведь все, что во Вселенной не развивается, то умирает. Значит, нужно знать, что такое развитие и уметь пользоваться законами. Моя цель была привести судьбу в порядок, выправить здоровье. И этого было достаточно. А для чего мы улучшаем судьбу и для чего выправляем здоровье? Я этих вопросов не ставил. Оказывается, и здоровье, и благополучие – это этапы нашего развития, познания Вселенной и приближения к Творцу. А законы развития – это умение правильно конфликтовать, правильно относиться к миру. Я не знал, что такое конфликт. В религии конфликт воспринимался всегда как зло, а счастье – это отсутствие конфликта. Поэтому я даже не задумывался о том, что конфликт является непременным условием для развития. Без конфликта все умирает, перестает развиваться. Но то, что мы называем конфликтом, это крайняя форма, агрессивная. Я не знал тогда, что конфликт может быть средством к развитию и средством деградации. Если есть единство противоположностей, то их борьба дает расцвет и развитие. Если единства противоположностей нет, их борьба ведет к уничтожению и самоуничтожению. А единство – это любовь. Оказывается, любой конфликт должен начинаться с любви. Нужно уметь чувство любви поставить на первое место, а свои интересы на второе. Нужно уметь уважать оппонента. Нужно относиться великодушно, с милосердием и пониманием. Нужно быть искренним, эмоционально. Нужно уважать своих оппонентов. Нужно видеть божественное в каждом человеке. Это школа общения, школа развития. Но я об этом тогда не знал. Для меня смирение было пассивностью. Смириться – это означает перестать что-то делать. Оказывается, смирение – это просто отсутствие агрессии к Всевышнему и недовольство судьбой. Это умение чувствовать, что весь мир един, и что на тонком плане мы все едины и равны. Этого я тоже не знал. О том, что главным условием прощения грехов является изменение человека, я даже не подозревал. Если говорить простым языком, для того, чтобы Бог простил грехи, нужно измениться. Нужно стать другим человеком, нужно характер свой изменить. Я считал, что прощение грехов – это просто выпрашивание милости у Всевышнего. Ну и поскольку я все-таки начинал как ученый, приоритет человеческой логики над божественной был достаточно сильным. То есть сознание управляло всем. Это потом я понял, что душа первична, по отношению к сознанию, что мы думаем чувствами, образами, а потом уже мыслями. Все это понимание приходило не сразу. Я вспоминаю, как шли первые годы моих исследований. Я видел деформации поля, выяснилось, что они связаны с тем, что называется душой, и я смотрел прошлое человека и видел причины его болезни в настоящем. И главным моим методом был пересмотр прошлого. Изменение отношения к событиям прошлого, покаяние, снятие агрессивных чувств. Тогда я сделал серьезное открытие, которое для меня было неожиданным. Для меня понятие карма было всегда расплатой за содеянные грехи. Обворовал, обманул, был жестоким. То есть за содеянные поступки я должен быть наказан. Но я не подозревал, что ничуть не меньшее наказание полагается за вроде бы за справедливое возмущение, обиду, осуждение. Человек меня предал, обворовал, а я в ответ всего-навсего его осудил. И он здоров, а я заболел. Это было для меня совершенно неожиданным открытием. Оказывается, законы кармы гораздо быстрее наказывают человека даже не за поведение, а за его неправильные чувства, агрессивные. То есть обижающегося накажут сильнее, чем того, кто обидел. Я не мог понять логики этого правила или закона вселенского. И только потом, в очередной раз, перечитав Библию, я вдруг понял. И понял это, исходя из слов Христа, который говорил, что главный грех не снаружи, а внутри человека. То есть мои обиды, мое осуждение, мое отречение от любви в конечном счете приводят преступлением и неправильному поведению внешнему. Тогда мне стал понятен механизм развития греха. Первый грех, из которого все идет, это грех дьявола. Отречение от любви. Свои желания поставить на первое место свое «я», а Всевышнего на второе. С этого все начинается незаметно. Потом вот это отречение любви рождает грех Адама и Евы. Неприятие божественной воли и поклонение жизни инстинктам, вожделение. Если человек, имея неправильную цель и, соответственно, искаженную функцию в виде чувств, начинает идти дальше, то он неизбежно приходит к греху Каина. Это уже зависть, жадность, воровство и убийство. То есть для того, чтобы преодолеть тягу к внешним преступлениям, нужно приводить в порядок свои чувства. А для того, чтобы привести в порядок свои чувства, нужно привести в порядок смысл жизни, свои цели. Оказывается, если мы забываем о том, что главное счастье и главная цель – это уподобление Богу, то мы неизбежно будем скатываться на поклонение нашей жизни, нашим инстинктам, деньгам, власти, чему угодно, и начнет деформироваться наша душа. Но религиозные установки, объявив Христа полубогом, Сыном Божьим, закрыли возможность для всех понимания того, что мы дети Божьи. Хотя Христос, давая молитву «Отче наш», постоянно говорил о том, что мы все едины во Всевышнем, что мы божественны по своей сути. И это как раз открывало возможность правильных целей и формирование правильных чувств, понимание того, что я по сути своей божественен, хотя несовершенен снаружи, и я должен постоянно преодолевать свое несовершенство и приближаться к Богу. Об этом говорил Христос. А религия говорила о том, что мы изначально грешны, и максимум, на что мы можем рассчитывать, это попасть в рай. А это уже совершенно другая история. И оказалось, что небольшое смещение целей и акцентов может рождать очень серьезные проблемы. Но я даже не представлял, что неправильная трактовка учения Христа может приводить к таким катастрофическим результатам, закрывая практически возможность изменения реальной работы над собой. Обо всем этом я не подозревал. Это пришло потом. А сначала я добросовестно изучал прошлое, и все мои исследования, и мой метод помощи людям заключались в пересмотре прошлого. О том, что нужно уметь взаимодействовать с настоящим, о том, что нужно правильно относиться к будущему, я особо не представлял. Я понимал, что человек правильным отношением зарабатывает себе здоровье. Правильно нужно было относиться к прошлому, настоящему и будущему. А вот как в настоящем должен себя вести человек? Здесь просто смирение и полное принятие божественной воли, как в отношении к прошлому, уже не срабатывало. И медленно и мучительно я выходил на понятие конфликта, на умение общаться, на понимание того, что конфликт – это развитие, и любой конфликт подчиняется закону единства и борьбы противоположностей, закону отрицания отрицания и перехода количества в качество. Эти три закона диалектики на самом деле являются единым законом. Это описание того, как взаимодействуют противоположности. Ибо весь мир соткан из противоположностей, это есть условие развития Вселенной. Там, где есть только левое или правое, развитие останавливается. Так вот, умение соблюдать законы развития, вселенские законы, и рождало гармоничное общение. Правильное отношение к будущему – это умение ставить правильные цели и понимать, что смыслом жизни и главным устремлением является уподобление Всевышнему, а значит развитие и трансформация характера, забота о своей душе. И это главное. Вначале было слово сказано в Библии. Вначале цель – информация. Потом энергия – функция. А потом же орган. Если мы молитву, наше желание, направляем на здоровье и благополучие как на главную цель, мы обречены на серьезные проблемы. И мы можем, выпросив здоровье и избавившись от болезни, получить намного большие проблемы. Система приоритетов оказалась одним из главных условий здоровья. Сначала понимание того, для чего мы живем, к чему надо стремиться, куда мы идем. Потом осознание, кто мы такие. И потом понимание, откуда мы пришли. Неправильный ответ на эти три главных вопроса, которые на самом деле являются одним вопросом. Эти три вопроса определяют человека в прошлом, настоящем и будущем. Так вот, неправильный ответ на эти три вопроса дает многочисленные проблемы. И по здоровью, и по судьбе. Но в первую очередь, проблемы с нашей душой. Я постепенно понимал, осознавал, что такое грех. Начал понимать, почему грехи описаны в православии и католичестве, а о добродетелях особо ничего не говорится. Нет четко сформулированной цели, каким нужно быть, к чему стремиться. Почему? А потому что устремление, для чего мы меняемся, для чего я должен трансформироваться и во что я должен трансформироваться. Я должен кому-то подражать, к чему-то стремиться. А если не к Богу, то куда? И возникает остановка. Поэтому получается, что в нынешних религиях, в христианских кавычках, есть понимание, чего не надо делать, но нет понимания, к чему стремиться и что надо делать, и как надо делать. В принципе, то же самое было в моих исследованиях. Я видел нарушения, я видел, к чему приводит обида, ненависть, осуждение. То есть я четко начал понимать, чего не надо делать. А вот что надо делать, я понял далеко не сразу. Это пришло потом, со временем. Но оно все-таки начало формироваться в систему понимания того, кто такой человек и что такое болезнь. И о том, что болезнь дается не столько как расплата за грехи, сколько как помощь в развитии, я тоже понял не сразу. Если в иудаизме болезнь – это расплата только за грехи, то в христианстве – это помощь Всевышнего в познании и развитии, но и расплата за грехи в какой-то степени. Я не сразу понял, что христианство является не антагонизмом иудаизма, не отрицанием иудаизма, а его развитием и дополнением. Я привык к тому, что христианское учение всегда противопоставлялось иудаизму, показывая, поднося его как нечто совершенно не имеющее ничего общего с иудаизмом, люди разрывали ткань единения противоположностей, лишая других правильного взгляда на мир. Христос сказал: «Я пришел не нарушить закон, но исполнить его». Это означает, что все заповеди иудаизма не отрицаются, они имеют смысл. Значит, ударили по одной щеке, подставь другую. Это великолепно, это говорит о внутренней неагрессивности души. Но это и не исключает правила око за око, зуб за зуб. Христиане пытались отвергнуть полностью принципы воздаяния и оставить только принципы всепрощения. Но оказалось, что Христос идею непротивления злу, во-первых, адресовал именно к душе, а не к внешнему состоянию человека. Во-вторых, одному можно было прощать сколько угодно раз, а другого только три раза. А с третьими вообще не о чем было разговаривать. Не мечите бисер перед свиньями. То есть Христос давал четкую градацию уровней прощения. Есть люди, которые устремляются в Гогу, и которым нужно только помогать и не наказывать, не осуждать их. А есть те, кого нужно наказывать, и которые понимают только язык кнута и практически не понимают язык пряника. Любить нужно всех. Но в зависимости от устремления к Богу, одни получают большую степень принуждения, другую меньшую. И об этом говорил Христос. Но мы этого всего не видели и не понимали. Потому что подавалось учение Христа через призму мышления того времени. Оно было достаточно ограничено. И оказывается, око за око, зуб за зуб – это работающий принцип, который касается в первую очередь внешней сферы. А тема «ударь по щеке, подставь другую» ударили – связано именно с душой. Человек неизбежно вынужден быть снаружи мягким или жестким, а вот внутри должна быть всегда любовь. То есть Христос дополнял картину мира и расшифровал, по сути дела, первую заповедь «Возлюби Бога прежде всего». Но его последователи этого не понимали. Не понимал этого и я. И достаточно много времени понадобилось для того, чтобы привести в порядок и понять то, чему учил Христос. Привести в порядок хаос моих мыслей и представлений о христианском учении. Тогда я с удивлением понял, что непонимание смысла христианского учения закрывает возможности и для развития, и для нравственности, и для изменения, и для спасения в конечном счете. Все это пришло не сразу. Но, как говорится, дорогу осилит идущий. Я просто старался не останавливаться и продолжать движение вперед. И рано или поздно решение приходило. Каждый из нас делает ошибки. И ошибок бояться не надо, потому что ошибки – это есть закономерный результат активности. Чем мы активнее, тем больше мы ошибок сделаем, и тем лучше мы будем познавать мир. Я ошибался, я многого не понимал, но я стремился это преодолеть. И определенных успехов, определенных результатов я все-таки добился.